Эрнест Сеттон Томпсон. «Мои дикие друзья». Перевод с английского. Московский рабочий, 1982 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Лобо, Бинго, у барсука, в гостях у Сеттон Томпсона. Конец содержания.